Все прежние наблюдения и догадки в отношении ее получили завершение. И то чувство неприязни, которое у него всякий раз при виде ее возникало, теперь окончательно объяснилось. «Все, оказывается, совершенно просто», — окончательно успокоился он, даже с некоторой долей благодарности за вчерашний сумбурный вечер. Первое впечатление не обмануло. Все есть — внешность, ум, возможно, способности, и в то же время что-то такое, от чего становится неуютно. «Брр!» — передернул он плечами. «Такие бабы с вывихом, как правило, ищут приложение себе где-нибудь на стороне, уходят от своей естественной природы. Наука, политика, в газетах стихи пишут. Все правильно, все на месте. Старик Анисимов, как всякий неисправимый устроитель новой жизни, видит в этом норму и даже привлекательность. Но это его дело. Пожалуй, следует признать лишь одно. Ничто даром не проходит. Даже нелепые случайности». Приводя свои мысли в порядок перед обходом, Хатунцев-младший, разумеется, не подозревал, что в ту ночь луна была и в комнате Анисимова, и что Родион Густавович, любивший расслабиться перед началом дня, дать себе минутку-другую полежать в постели, созерцая потолок и мягкий рисунок обоев, прежде чем захлестнут неотложные дела, перебирал в уме вчерашний разговор у Хатунцева и был почему-то неспокоен. Сейчас ему казалось, что вчера он был излишне навязчив. Захлестнула такая минута и не выдержал, а этого нельзя себе позволять. За стеклянной дверью в коридоре собирались в школу Елизавета Андреевна с Шурочкой. Как всегда, они разговаривали тихо и ласково. Но Анисимов был уверен, что стоило ему показаться, и они тотчас бы прекратили свою беседу и стали бы принужденно говорить о чем-нибудь другом. Эта их душевная близость и отъединенность от него сейчас раздражали Анисимова больше обычного. Кажется, все возможное делал. Игрушки покупал, конфеты. Ломал себя, заставлял всякий раз притворяться, но добиться ничего не мог. Он подумал, что жена намеренно мешает ему сблизиться с девочкой, не хочет впустить в их ревниво оберегаемый мир. Но почему, почему? Он подождал еще немного, оделся и вышел в коридор. «А, заговорщиц, доброе утро!» «Здравствуй, Шурочка», — сказал он как можно сердечнее. «Сколько у тебя уроков сегодня?» 4, дядя Родя». У Шурочки сделалось так хорошо знакомое Анисимову заучено вежливое выражение. «Ты забыла поздороваться с дядей Родей, Шурочка?» Заметив расстроенное лицо мужа, сказала Елизавета Андреевна, больше всего ценившая сейчас таким трудом установившееся равновесие в доме. «Здравствуйте, дядя Родя», — тихо сказала Шура, не поднимая глаз. Анисимов погладил ее по волосам и почувствовал, как она вся сжалась под его рукой, и поразился испытанной при этом боли и растерянности. «Ну, идите, идите», — заторопился он, — «так и опоздать можно». Глава 12. Больничные шумы давно затихли, и в затененных палатах, в полуосвещенном коридоре, с только что протертым влажно-блестящим линолеумом, установилась вечерняя доверительно уютная атмосфера. Дневные процедуры и обходы окончены, больные занимались своими нехитрыми делами, и сами болезни, казалось, на время отступили, притаились до утра. Закончив описывать последнего поступившего больного, Аленка еще раз проверила назначение, отложила историю болезни в аккуратную стопку.